Точка бифуркации 12. Глава 1. Кабинет министров, исполненный духа старинной монархии, дышал традициями. Высокие сводчатые окна, покрытые тонкой сетью морозных узоров, пропускали лишь слабый свет зимнего утра. Тяжелые портьеры из темно-зеленого бархата, аккуратно отодвинутые в стороны, создавали уют, а массивный отполированный до блеска дубовый стол стал центром внимания. Мужчины, собравшиеся вокруг, выглядели серьезными и сосредоточенными, как и положено людям, держащим в руках судьбу не только своей страны, но и целых регионов мира. На месте, с которого обычно звучали самые весомые слова, сидел герцог Ротленд. Его пронзительный взгляд, направленный в сторону докладчиков, заставлял каждого из присутствующих чувствовать себя под строгим надзором. В начале собрания говорили о внутренних делах, но к середине заседания основное внимание сместилось на события в Восточной Европе. Граф Сандерс, невысокий сухощавый человек с цепким взглядом, поднялся со своего места. Его седые волосы были аккуратно зачесаны назад, а манеры, как всегда, излучали холодное спокойствие. Он начал свой доклад спокойно и уверенно, внимательно подбирая слова. «Господа, вынужден признать, что наша ставка на внутренний конфликт в Российской империи не принесла ожидаемых результатов. Армия империи не только удержала фронт, но и продемонстрировала редкую способность к адаптации. Польские войска, при поддержке наших ЧВК, никаких значимых успехов достигнуть не смогли. Более того, русские довольно грамотно перебросили резервы, усилив опасные направления, на которые мы делали ставку». Граф сделал паузу, давая собравшимся время переварить услышанное, и продолжил. А вот вторжение османов, напротив, стало для них неприятной неожиданностью. Империя утратила контроль над землями по ту сторону Кавказа, что дало туркам временное преимущество. Однако их успехи остановились на Горном перевале. В результате координации действий местных войск и подоспевшей помощи, турки понесли критические для одной ночи потери, а сегодня утром их режим и вовсе был потрясен дерзкой диверсией прямо на территории своей столицы. По всей видимости, это были русские. Они умудрились уничтожить бункер, в котором располагался генеральный штаб османских вооруженных сил. Почти вся управляющая верхушка армии устранена. Маджид Бермаган в ярости и призывает союзников к немедленным действиям, но пока что никто не желает ввязываться. По итогу сказанного выходит, что фронт сейчас стоит и какую-либо помощь в смене власти во вражеской империи, силовым путем, ни турки, ни поляки, оказать не могут. Если планы нашей короны о судьбе Восточной Европы все еще актуальны и соотношение рисков нам благоволит, не вижу другого выхода, кроме как вмешаться в конфликт самим. Причем, окно возможностей для такого решения решительно сужается, и я уже, откровенно говоря, сомневаюсь в успехе. На этом моменте он перевел взгляд на графа Джеймса Беркли. Теперь доклад можно считать завершенным. Сандерс кивнул, сел обратно на свое место и сложил руки на столе. В зале повисла тишина, нарушаемая лишь перелистыванием документов в руках сидящего во главе стола герцога. «Благодарю за предоставленную информацию», – начал Джеймс Беркли, едва заметно улыбнувшись. Его взгляд из-под густых бровей и короткая борода с подкрученными усами делали лицо властным. На этом события, связанные с Российской империей, не заканчиваются. Мужчина слегка подался вперед и достал из внутреннего кармана небольшой пульт. «Прошу обратить внимание на экран». С этими словами он нажал на кнопку, и за его спиной ожил большой телевизор, встроенный в панель стены. На экране появилась жуткая сцена. Прямо посреди одной из оживленных ранее улиц Москвы открылся огромный портал. Из его темно-синей пучины непрерывным потоком извергались существа, напоминавшие не то животных, не то ожившие кошмары. Магические вспышки сливались с трассирующими линиями пулеметного огня, разрывы бомб сотрясали здания, добавляя к хаосу яркие всполохи огня. Эти кадры поступили всего 30 минут назад. Продолжил Беркли свой доклад, обернувшись к собравшимся. Его голос звучал торжественно. Прямо в эти минуты, посреди столицы Российской империи открылся огромный портал, откуда вываливаются десятки или даже сотни монстров. К сожалению, какой-либо иной информации на этот счет пока у меня нет, но возвращаясь к окну возможностей, уверяю вас, оно еще открыто. Если крах Романова и его империи все еще в наших интересах, то самое время действовать. Граф остановился, выдержав драматическую паузу, и перевел взгляд на герцога. Тот, величественный и спокойный, внимательно изучал происходящее на экране телевизора. Его лицо, сдержанное и лишенное эмоций, говорило о многолетнем опыте и способности держать все под контролем. Герцог обвел взглядом присутствующих, словно оценивая каждого, а затем произнес: «Благодарю вас, мистер Беркли и мистер Сандерс, за представленные доклады. Ситуация в Российской империи действительно сложная, и теперь мы видим, что у нас остаются пути для маневра. Прошу всех подготовить свои предложения к следующему часу. Объявляю перерыв». Мистер Ротленд кивнул, что означало конец собрания. Люди начали подниматься с мест, обсуждая между собой услышанное. Тишина кабинета уступила место гулу голосов, но сам герцог остался неподвижен, глядя в экран телевизора. Его взгляд был сосредоточен и тяжел, как будто за ним стояли мысли, которыми он не собирался делиться ни с кем из присутствующих. «Москва встретила нас холодной погодой. Выйдя из портала Нахнаха в подвале моей усадьбы, мы не задержались там ни на минуту и сразу отправились в город. Я попросил бесов найти удобное место и перенести нас в столицу, непосредственно рядом с открывшимся порталом. Примечательным было то, что враги открыли аномалию не на линии фронта между собой и имперскими войсками, а едва ли не в центре города. Каким образом этим уродам удалось это провернуть и как исполнители пробрались в наши тылы, вопрос открытый, хотя я почему-то абсолютно уверен, что без демонов тут опять не обошлось. Догадка эта подтвердилась практически сразу же, едва прореха между мирами оказалась в зоне моей видимости, я смог отметить, как из светящейся арки вырывались не только чуждые этому миру монстры, но и десятки демонов. Это был настоящий апокалипсис. Открытый портал, высотой с трехэтажное здание, ярко мерцал в нескольких десятках метров от нас. Его сияние окрашивало улицы и фасады домов в зловещий синий цвет. Сквозь этот разрыв в реальности из другого мира с ревом вырывались монстры. На улицах царил настоящий хаос. Имперские войска вместе с подразделениями Министерства по борьбе с аномалиями пытались сдерживать натиск. Выстрелы пулеметов, разрывы магических зарядов, вопли, грохот рушащихся зданий – все это сливалось в невообразимый шумовой фон. Однако, несмотря на видимые усилия, портал все еще оставался открытым, выпуская все больше существ. Я стиснул зубы, наблюдая эту ужасную картину. «Почему его не закрывают?» — вырвалось у меня. Голос прозвучал твердо, но внутри я был невероятно раздражен. «Может, не могут?» — предположил Максим, стоящий рядом. Его лицо побелело от напряжения. Взгляд метался между порталом и монстрами. Не отвечая им, я сделал шаг вперед. В голове крутились десятки вопросов. Кто открыл портал? Как это удалось провернуть в тылу у имперской армии, практически в центре города? И что мне теперь делать с этими стаями демонов? Монстров-то рано или поздно всех зачистит, а вот бесов. Максим и Степан уже вступили в бой, без лишних промедлений уничтожая тех, кто вырывался из портала. Аверин бил воздушными клинками, как он называл свои стихийные атаки даром, по всем тварям по левую сторону улицы, тогда как Остапов, заставляя огненные вспышки рассыпаться вокруг, уничтожал чудищ, прежде чем те успевали дернуться, по правую сторону от нас. К счастью, пока сильных монстров тут не встречалось, и радовало меня это не потому, что опасался с ними встречи, а потому что шансов спастись от обычных тварей у простых людей будет куда больше. Пока ребята бились с мутантами, я подчинял всех попавших в радиус моего дара бесов, одного за другим. К слову, твари, которые появлялись из портала, оказались совсем не похожи на тех, к которым мы привыкли. Это были огромные существа с длинными телами, покрытыми хитиновой броней и множеством мелких острых ног. Их движения были резкими, угловатыми, но пугающе точными. Я заметил одну из таких тварей, выше человеческого роста, на длинных ногах, похожая на скалопендру. Она словно тень метнулась к ближайшему бойцу Мба и вонзилась в его грудь. Мужчина закричал, но через секунду его голос смолк, тело обмякло, а тварина, откусив ему голову, быстро потеряла интерес к трупу и ринулась дальше. Благо, на пути ей попался не один боец, а целый отряд. «Это очень странно», — выдохнул Максим, продолжая вскрывать броню монстров своими стихийными атаками. «Твари не такие, как всегда». «Да уж», — пробормотал я, прикусив губу, и мысленно приказал Бобику нырнуть в этот разлом на разведку. Оглядев все это безобразие, я быстро пришел к выводу, что стоит действовать иначе. Оставлять портал открытым – безумие. Если его сейчас не закрыть, то половина преисподней окажется на улицах города, а затем и всей империи. Я поднял руку и, сконцентрировавшись, выпустил щупальца своего дара, замыкая их на контурах портальной арки. Едва это получилось, напряг все свои силы, сосредоточился и попытался развеять аномалию по пространству. Но что-то пошло не так, мерцающую арку повело рябью, она заметно подернулась, но в итоге все же устояла на месте, а поток твари из нее, к моему сожалению, ни на миг не прекратился. Я почувствовал, как энергия аномалии сопротивляется. Она была плотной, вязкой, словно живой. При попытке воздействовать на нее снова, голова немного закружилась, и быстро стало ясно, что так легко, как я это делал раньше, в битве при потенциале, у меня сейчас не выйдет. Черт, выдохнул я, отходя на пару шагов назад. В груди разгоралась злость. Сейчас каждый миг стоил чьих-то жизней. Кали, мне нужен артефакт. Бесовка не заставила себя долго ждать. Спустя минуту в моих руках оказался заветный камень, пульсирующий силой. В качестве барьера для своего дома я использовал артефакт пожарских, тогда как этот камень обычно без дела хранился в подвале моей усадьбы. Вспоминая школьные годы, я зачерпнул из него энергию, чувствуя, как она пронизывает все мое тело. А затем, подняв руку перед собой, я выставил ладонь в сторону портала, сосредоточился и резко рванул ткань реальности. Портальная арка исказилась, ее резко повело в сторону, размазывая по пространству, будто пятно краски на холсте. Еще миг, и структура межпространственного тоннеля просто не выдержала такого издевательства и окончательно расползлась в стороны, развиваясь в воздухе. Портал исчез. Я медленно выдохнул, ощущая, как напряжение покидает меня. На месте пробоя осталась лишь пустота, несколько мгновений пульсирующая ярким светом, а затем тишина. Я осмотрелся. Монстры, которые уже появились, оставались на улицах, но поток новых прекратился. От осмысливания произошедшего и бесконечного потока роившихся в голове мыслей, меня внезапно оторвал незнакомый голос. «Ты чё натворил?» – грубо выкрикнул кто-то сбоку. Я повернулся и увидел группу бойцов в футуристичной броне. Один из них, снимая на ходу свой шлем, направлялся в нашу сторону. В отличие от подоспевших вместе с ним бойцов, его тело было окружено черной дымкой. Серые глаза, угрюмый взгляд и ни капли благодарности и уважения. «Портал закрыл», – спокойно ответил я, пытаясь понять, что его так взбесило. «А тебя кто просил?» «Болезный», – огрызнулся он. «Ты верно хотел сказать, любезный?» – удивился я его тону. «Нахрена полез?» – говорю. «Тебя кто просил?» – говорю. Вопрос был настолько глупым, что я только раздраженно выдохнул. «Тебе каску сменить нужно?» Она тебе на мозг давит, или отсутствие кислорода сыграло роль. В общем, вопросы максимально тупые, агент, отрезал я. Ну, сука, сам напр, дернулся в мою сторону агент МБА, перехватывая в руках меч. Едва начавшаяся тирада была прервана мгновенно, я лишь непроизвольно и едва заметно шевельнул пальцами, и мужчина, окруженный парившей вокруг него черной дымкой, оказался в воздухе. Мгновением позже, не сдерживая раздражения, я швырнул его в фасад ближайшего здания. Тяжелый звук удара разнесся по опустевшей улице, вызвав короткую тишину. Степа с Максом обступили меня с двух сторон, угрожающе поглядывая на пятерку развернувшихся в нашу сторону бойцов, но драки не случилось, не решились. До конца было неясно, то ли здравый рассудок подсказал не атаковать меня, то ли просто окружающая обстановка не располагала, монстры никуда не делись, и драться между собой, когда эти твари разбегаются по кварталам города, было глупо. А еще надо мной угрожающе сгрудилось большое черное облако из нескольких десятков бесов, которых я успел наловить за время присутствия в этом месте. Я немного поиграл в гляделки с агентами, позволив себе короткую паузу. Следом убедившись, что нападать никто не собирается, притянул к себе поднимающегося на ноги хама. Его осоловелые глаза отразили смесь растерянности и ярости. Но прежде чем он успел что-либо сказать, я, усилием воли прикрыв его рот, заставил тело мужчины крутиться в воздухе, совершая медленные кувырки сбоку от меня, тактика проверенная, чего б не пользоваться. Его товарищи переглянулись, но вмешиваться никто по-прежнему не стал. Следом наша тройка в компании оборзевшего борца с аномалиями и увязавшихся следом его коллег направилась вдоль улицы, попутно вылавливая и уничтожая изредка оказывающихся на пути тварей. «Аластер, Рикс, берите бесов, и на зачистку. Нужно выловить и истребить все, что вывалилось из портала», ментально бросил я на ходу и, подумав, добавил. Если столкнетесь с крупным очагом сопротивления, резервы впустую не сливайте. Я помогу. Молча шагая по опустевшей улице, я прикусил губу. В голове крутилось много вопросов, но первый из них сейчас – это почему этот хмырь набросился на меня за то, что я закрыл портал, когда реакция должна была быть, по идее, прямо противоположной. Молча шагая по разрушенным улицам, я чувствовал, как раздражение медленно уступает место привычной холодной сосредоточенности. Город, который был мне не безразличен, теперь выглядел как поле боя. Опустевшие кварталы, пробитые стены зданий, заваленные улицы, все это было больно видеть. Каждый разрушенный уголок казался личным оскорблением. Плотный дым от недавних взрывов смешивался с зимним воздухом, добавляя к общей мрачной картине привкус пороха и пепла. «Ваше благородие, сударь!» – окликнул меня один из бойцов МБА, шедших за нами. Агенты около минуты шушукались между собой, прежде чем один из них наконец решил ко мне обратиться. Я чуть повернул голову, не останавливаясь. «Господа, мужчина, поравнявшись со мной, задал вопрос, который, казалось, тщательно подготовил. Как к вам можно обращаться, сударь?» Максим шагал впереди, иногда оглядываясь, а Степа двигался слева от меня, бдительно оглядывая улицы. Он же и решил ответить за меня в этот момент. «Имеете честь беседовать с его светлостью Алексеем Михайловичем Черногвардейцевым?» Боец моментально изменился в лице, будто удовлетворившись своей догадкой. Он кивнул и, поднеся руку к правому виску, произнес: «Здравия желаю, ваша светлость!» Я вновь коротко кивнул, давая молчаливое согласие его выслушать. «Лейтенант Борисов, Егор Борисов», тут же добавил он, «отряд зачистки. Разрешите обратиться?» Лишний официоз в эту секунду немного напрягал, но было видно, что боец старательно пытается выразить уважение и найти подход. Поэтому я, бегло его оглядев, ответил: «Обращайтесь, лейтенант Борисов. Тут недоразумение произошло, ваша светлость. Вы не подумайте, наш командир, мужик правильный, но не городской ни разу, благородных не знает, и если честно, с логикой тоже плохо дружит», на одном дыхании выдал агент и, сделав короткую паузу, тут же продолжил: «Прошу его простить, нам стоило сразу догадаться». Он покосился на своего побледневшего товарища, что человек, способный вот так легко закрыть портал в другой мир, явно благородных кровей. Его бес попутал, не иначе. Под конец воскликнул шедший сбоку боец. В этот момент рядом с нами неожиданно материализовался Аластер. Его голос прозвучал строго и недовольно. «Пиш, лукавый, не трогал я вашего старлея», бросил демон, покосившись на говорившего. «Вот видишь, он говорит, что никого не путал», с трудом сдерживая серьезное выражение лица, бросил я. Степан в этот момент едва не споткнулся и отвернулся в сторону. А вот лицо собеседника за несколько секунд успело измениться несколько раз, от кратковременного испуга и удивления, до злости и недоумения. Впрочем, лейтенант быстро взял себя в руки и, выдержав небольшую паузу, сглотнул, после чего нарушил возникшую тишину. «В общем, от лица всего нашего отряда, я хотел бы вас попросить не убивать нашего командира, ваша светлость». Вся наша компания остановилась прямо посреди улицы. Я перевел взгляд на кувыркающегося в воздухе офицера, а затем снова посмотрел на лейтенанта. «Почему сами портал не закрывали?» Борисов вздохнул, взгляд его стал немного виноватым. «У самих-то и силенок не хватит, да и приказ иной был, ваша светлость. У нас внутрь несколько отрядов зашли ради исследований. В одном из них, к слову, брат нашего командира. Вот он и вспылил малость». Вздохнув и по-новому оглядев офицера, я спустя несколько мгновений остановил его вращение, предварительно переместив на несколько метров в сторону, где он спешно выблевал все, что было в желудке. «А то, что твари оттуда лезут, все вокруг разносят и людей убивают, вас не смущает? Какие, к черту, исследования?» Вспылил сбоку Максим, оглядев группу бойцов перед собой. «Мы действуем согласно приказу», слегка повернув голову в направлении моего товарища, ответил боец. «Угрозу мы купировали, идет зачистка». «Я вас услышал, господа. Где штаб, командование?» — произнес я, оглядывая всех агентов. «Через несколько кварталов отсюда», — указал боец вправо. Кивнув, я молча двинулся в указанном направлении, держа в голове не только услышанное, но и целый рой вопросов. Мои друзья последовали за мной. Максим что-то негромко проворчал о глупости некоторых людей, но Степа остался молчалив. Офицера я решил отпустить, он все-таки полезен для общества, да и понять его по-человечески можно. Мы продолжили путь, оставив позади улицу, на которой еще недавно гремели звуки боя. Город снова погружался в относительную тишину, нарушаемую лишь отдаленным эхом стрельбы. Небо затянуло серыми облаками, обещая, возможно, снег. Я шел вперед, стараясь не смотреть на разрушенные здания по сторонам, но взгляд все равно улавливал изуродованные фасады, разбитые витрины магазинов и брошенные автомобили с открытыми дверьми. Каждое мгновение здесь добавляло тяжести к грузу моих мыслей. Простые люди, которые в итоге пострадают больше всего, отнюдь не заслуживали подобной участи, но, как и всегда, все решали чужие амбиции и осточертевшие игры за власть. Глава 2. Подойдя к школьному двору, мы ощутили, насколько спокойным выглядело это место на фоне бушующей в городе войны. Школа стояла словно одинокий островок тишины в океане хаоса. Ее светлые стены, покрытые свежей краской, красноречиво свидетельствовали о недавнем ремонте, а ухоженные фасады и ровные линии оконных рам напоминали о порядке, что царил здесь еще совсем недавно. Казалось, это здание, с его строгими формами и четкими контурами, упрямо и настойчиво сопротивлялось подступающей со всех сторон разрухе и пыталось сохранить свой первозданный вид, несмотря на тревожные события, происходящие вокруг. Во дворе лежал ровный слой утрамбованного снега, сквозь который пробивались тщательно расчищенные дорожки. Они вели к аккуратному крыльцу, где над дверным проемом висела блестящая табличка с номером школы и ее названием. В стороне от основного входа виднелась футбольная площадка с натянутой сеткой на воротах, а за ней и баскетбольная, наверняка в это время года не пользующаяся особой популярностью. Мы втроем пересекли двор, наши шаги гулко раздавались по замерзшему грунту. Ветер лениво кружил редкие снежинки, а зимнее утреннее солнце своим холодным теплом освещало дворовую территорию, бросая длинные тени от ограждения и фонарей. На крыльце, заполняя дверной проем, грозно стоял высокий мужчина с суровым выражением лица. Его фигура с первого взгляда выдавала военного, крепко сбитый, с выправкой, в форме, которая, несмотря на потертости, выглядела опрятно. За плечом у него висела винтовка, а на поясе виднелся боевой клинок, блестевший в утреннем свете. Он стоял, словно страж, охраняющий этот уголок спокойствия от хаоса внешнего мира. «Это закрытая территория. Внутрь нельзя», — произнес он твердым, безапелляционным тоном, и его хмурый взгляд уперся прямо в меня. Я поднял бровь, медленно окинув его взглядом. Не спрашивает, кто я, не пытается проверить документы, удостоверить личность, просто преграждает путь и не пускает внутрь. Обыкновенное хамство и некомпетентность, или ему все уже заранее известно, и мне просто указывают мое место. Мне нужен командующий операцией, бросил я, стараясь сохранять видимое спокойствие, хотя внутри после встречи с его коллегой уже все и так кипело. Сергей Валентинович сейчас занят, к нему нельзя. Настроение разбираться с бюрократией у меня отсутствовало напрочь. На мгновение мне захотелось объяснить человеку, что я здесь не ради пустых любезностей, но раздражение взяло верх. Я прикрыл глаза, глубоко вздохнул, а затем, без лишних слов, отодвинул его телекинезом в сторону. Попытка агента противостоять оказалась столь же бесполезной, как и напрасные старания удержать ветер в ладонях. Полностью блокировав его движение, я подтянул охранника ближе к себе и двинулся дальше, ускорив шаг. Бесы к этому моменту уже прошерстили здание, и Кали, как всегда незримо присутствовавшая рядом, указывала кратчайший путь, ведущий к местному боссу. Мы прошли через несколько коридоров, освещенных тусклым светом переносных ламп. Обстановка внутри была почти такой же удивительно спокойной, как и снаружи. По пути я замечал аккуратно сложенные стулья у стен, ровными рядами расставленные вдоль коридоров парты, на которых лежали папки и бумаги. На полу местами виднелись следы грязных ботинок, единственное напоминание о текущей нестабильности. Вскоре мы оказались в просторном спортзале, который представители министерства временно превратили в свой штаб. За десятком широких столов сидели люди в униформе, сосредоточенно вглядывающиеся в экраны ноутбуков. На них мелькали карты, видеозаписи с дронов и вся другая информация, что помогало держать ситуацию хоть под каким-то контролем. Гул голосов и шелест бумаги в один момент оборвались, когда я шагнул в центр высокого помещения. Весь зал, казалось, замер, ожидая моего следующего хода. «Кто главный?» – громко спросил я, не тратя времени на формальности. «А кто спрашивает?» – почти мгновенно прозвучало в ответ грубым басовитым голосом. «Мужчина, которому он принадлежал, сидел за одним из столов возле стены с большими окнами. Широкоплечий, лысый, с гладко выбритой бородой и угрюмыми чертами лица, он выглядел максимально неприветливо и угрюмо. Серые глаза агента смотрели на меня из-под лобья с явным раздражением, словно я уже нарушил некий негласный порядок, устоявшийся годами. По какой причине так долго не закрывался портал? Спокойно, но требовательно, произнес я, глядя ему прямо в глаза. Тебя кто сюда пустил? Глаза мужчины неожиданно вспыхнули гневом. Это закрытый объект, ответил он, и его тон стал еще жестче. Так и подмывало внутри ответить что-то хамское, по типу твоя мамка, но я весьма оправданно сдержался и, сжав челюсть, спокойно произнес. Я князь черногвардейцев. Здесь нахожусь по приказу императора. Представьтесь, если услышанное его хоть каплю и удивило, то внешне он этого никак не показал. Хотя, скорее всего, группа встреченных у портала бойцов о нашем визите в штаб все же предупредила. Агент скрестил руки на груди и, недовольно меня оглядев, холодно ответил. Я тоже здесь по приказу императора, и подчиняюсь я только его величеству или своему начальству. А ты, князь, для меня никто, как бы тебя там ни звали. А теперь покинь мою территорию. Его голос эхом отозвался в просторном зале. Слова военного повисли в воздухе, словно вызов. Максим со Степаном переглянулись, явно оценивая ситуацию и, судя по движениям, приготовились к бою. Я почувствовал, как напряжение в помещении нарастает, одновременно с чем стал громче и шум снаружи, а дверь за нашей спиной едва заметно дрожала от ударов, но мои бесы успешно блокировали вход, не позволяя агентам ворваться внутрь. Впрочем, вряд ли это станет серьезной преградой для них надолго. Терпеть такой тон и слова этого человека, кем бы он ни был, я позволить себе уже не мог. До последнего сдерживая себя от необдуманных импульсивных действий, я пытался решить все диалогом, но, увы, не вышло. Сейчас же гнев просто застилал мой разум. Выпустив щупальца своей силы в направлении наглеца, я попытался ухватить его и притянуть к себе, но тщетно. Офицер был не лыком шитый, каким-то образом изворачиваясь и отстраняя пытающуюся ухватить его силу, смог сдержать мой напор. Можно было, конечно, вложить больше маны и усилить давление, продавливая его защиту, но мною было принято другое решение. «Дуэль», — бросил я, сверля его взглядом. «Дуэль», — в ту же секунду согласился он, не отводя с меня глаз. На миг мне показалось, что оппонент даже рад такому раскладу. В помещении повисла тишина. Работающие за своими столами штабные офицеры неуверенно переглянулись между собой. Тем временем внутрь таки ворвались бойцы МБА с боевыми клинками наперевес. С ними влетел и пыхтящий гневом охранник, которого я ранее оставил перед входом снаружи. «Останьтесь у дверей», — коротко бросил мой оппонент и поднялся с кресла. «В зале места много, тут и проведем», — снимая с себя пальто и бросая его влево от себя, — произнес я, продолжая изучать взглядом лысого хама. Пальто, к слову, исчезло прямо в воздухе, не успев упасть на деревянный пол помещения. Мужчина, принципиально не замечая ничего вокруг, лишь указал открытой ладонью на центр зала и, вынимая клинок из ножен, первым направился к назначенному месту. «Сидоров, я, будешь моим секундантом», — бросил противник на ходу. «Есть», — коротко ответил боец и также поднялся с места. Отметив этот нюанс, я обернулся и вопросительно уставился на друзей. «Пускай Степа будет, я прикрою, на всякий случай», — тихо произнес Максим, будто читая мои мысли. Остапов тут же двинулся вперед и вслед за мной прошагал в центр зала, в то время как Максим отошел в сторону стены, занимая место между охраной и нами, дуэлянтами. Остановившись напротив двух агентов, я уставился лысому в глаза и принялся ждать. Сейчас секунданты должны будут договориться о нюансах и правилах дуэли, выбрать оружие, после чего объявить начало схватки. От своего лица предлагаю до первой крови или потери боевого клинка, оглядев нас со Степаном, с надеждой произнес Сидоров. «Сдача с последующими публичными извинениями, либо смерть», качнув головой, бросил в ответ Степан, заранее узнав у меня ответ. «Господин майор», уточняюще произнес секундант и, получив утвердительный кивок от моего визави, повернулся в нашу сторону. «Сергей Валентинович принимает ваше предложение. Оружие, полагаю, всех устраивает, боевые артефактные клинки», произнес Степан, подчеркивая наш выбор. «Тогда можем начинать», бросив очередной взгляд на меня и своего командира, ответил Сидоров и, переведя взгляд на Остапова, добавил. «В таком случае, можно начинать отсчет. Коллега, вам не составит труда? Никак нет, коротко кивнул товарищ. Бойцам отойти на 10 шагов и приготовиться. Мы разошлись, занимая свои позиции. Напряжение в воздухе стало почти осязаемым. Я крепче сжал рукоять клинка, готовясь к предстоящему бою. Пространство зала будто сжалось, оставляя лишь небольшую площадку, в центре которой оказались я и разминающий кисть правой руки майор. Все посторонние звуки быстро ушли на второй план, оставляя меня и мои мысли наедине с противником и товарищем, который с секунды на секунду должен будет дать отсчет. «Готовы?» — поочередно нас оглядев, громко бросил Степан. «Три, два, один, бой!» Противник двинулся первым, тогда как я, встав полубоком, остался на месте. Его шаги были осторожными, без лишней суетливости или напора. Но едва оказавшись на дистанции боя, майор без лишних промедлений сделал короткий выпад, проверяя мою реакцию. Я парировал, легко отбив клинок в сторону, и в ту же секунду полоснул мечом в ответ. Этот обмен ударами стал лишь началом, словно разминка перед настоящим поединком. Майор двигался с грацией, неожиданной для человека его комплекции. Каждое движение было выверено, продумано и отточено, давая практически сразу понять, что в сопернике мне на этот раз попался человек, на редкость умеющий отвечать за свои слова. Противник сделал резкий шаг в сторону и, неожиданно прокрутившись на опорной ноге, изменил угол атаки, нанося с разворота мощнейший удар, от которого я не успел увернуться и вынужден был принять на меч. Звон стали ударил по ушам, клинки выбили искры, а мы с майором сошлись в ближней дистанции, уперевшись друг в друга гневными взглядами. Шаг в сторону, разрыв дистанции, легкое уклонение в бок от шагнувшего навстречу противника и мгновенная контратака прямым в голову, которая в самом конце ушла мимо. И вот уже справа летит меч агента, успевшего не только чудом уклониться, но и тут же ударить в ответ. Я едва успел пригнуться, почувствовав, как лезвие пронеслось рядом с плечом. На мгновение меня охватило удивление, несмотря на возраст, он двигался и думал быстрее, чем можно было ожидать изначально. Это заставило меня мобилизоваться и сосредоточиться еще сильнее. Мы кружили друг вокруг друга, словно два хищника, каждый из которых искал слабое место в защите оппонента. Майор пробовал обманные движения, и хотя большинство из них я читал с легкостью, несколько раз мне пришлось отступить. Его стиль боя был словно танцем, где грация сочеталась с силой, а ловкость с боевым интеллектом. Внезапно противник сделал серию быстрых выпадов, заставив меня перейти в защиту. Металлический звон заполнил помещение, приковывая к нашей схватке взгляды всех присутствующих без исключения. Кажется, кто-то задышал. Бросил я, парировав очередной выпад, отмечая, что первоначальный запал, с которым агент на меня накинулся, постепенно иссякает, и бой постепенно становится более спокойным. «За собой следи», удерживая маску невозмутимости, промолвил противник в ответ. Я решил изменить тактику и перешел в наступление. Мои удары стали сильнее, акцентированнее и быстрее, я давил, не оставляя ему времени на передышку. Однако, казалось, что несмотря на появившуюся одышку, оппонент был в силах выдерживать подобный темп еще долго. Его клинок двигался с минимальными усилиями, блокируя мои атаки и уводя их в сторону, а сам майор, на время переставший серьезно контратаковать, будто перешел на второе дыхание и, умело перемещаясь по залу, а также красиво срезая углы, чтобы уйти от моей очередной атаки, казалось, более не уставал. Как выяснилось, почти на минуту уйдя в защиту, майор копил силы для коварного маневра, и дело оказалось не в банальном желании дать мне устать и переиграть на очевидно старательно вынашиваемой серии. Противник в самый неожиданный момент внезапно попытался использовать телекинез, чтобы удержать мою руку и нанести поражающий удар. Но в данном случае, майор однозначно себя переоценил. Да, мечником он показал себя великолепным и я бы даже сказал, весьма талантливым, но тягаться со мной даром, несмотря на то, что смог изначально успешно противостоять моей попытке его грубо прижать силой, у него не вышло. Легко отбросив щупальца дара противника, ринувшиеся меня хоть как-то придержать, я пережил серию ударов майора и расплылся в улыбке, уставившись ему в глаза. Только что оппонент собственноручно развязал мне руки на любые ответные действия, и кажется, судя по его напрягшемуся лицу, сам это отлично понимал. Нет, я и раньше бы не стал играть в честного рыцаря в смертельном бою и принципиально не использовать свой дар в случае намека на поражение, но встретив достойного противника, мне захотелось проверить свои навыки, почувствовать слабые стороны и в целом объективно оценить собственный уровень владения мечом. И я все это получил, материала для анализа поединка и своих действий набрал более чем достаточно. Но это потом, а сейчас бы надо не расслабляться и все-таки победить. Выдержав напор противника, я, не сбавляя темпа, тут же разразился собственной серией, теперь уже смело применяя свои способности. Естественно, это практически сразу дало мне вполне ощутимое преимущество. Его клинок стал двигаться медленнее и с рывками, будто пытаясь вырвать оружие из чьих-то невидимых лап. Майор быстро получил ранение плеча и державший клинок руки в области предплечья. На окрашенный в синий цвет деревянный пол спортзала упали первые капли крови. Парировав последующую контратаку, я пригнулся и, придержав телекинезом меч врага, от всей души влепил ему навершием клинка прямо по носу, моментально его разбив и оставив кровавую сечку. К своей чести, майор потерялся лишь на миг, но все же выдержал удар и, быстро оправившись, вернулся в бой. Его клинок взметнулся, обрушиваясь на меня поочередно со всех направлений, в попытках достать шею, живот и лицо, но к этой минуте времени я уже принял решение не играться и без зазрения совести придерживал конечности агента при каждом движении и ударе, отчего блокировать атаки не составляло и малейшего труда. Мы снова сошлись в центре зала, наши мечи звенели, искры разлетались в стороны, но уже не было той скорости и запала, что в первые минуты схватки. Лицо майора медленно искажалось в отчаянии, но сдаваться противник, несмотря на отчетливое понимание своих далеко не радужных перспектив, был отнюдь не намерен. Его стойкость вызывала уважение. Однако я замечал, что энергия у майора истощается, и на этот раз это было уже по-настоящему. Удары агента становились менее точными, а движения – чуть более тяжелыми. В какой-то момент я ощутил, что бой постепенно становится изматывающим уже и для меня. Сделал резкий выпад, целясь противнику в ногу, чтобы проверить его реакцию. Майор, конечно, успел парировать, но на этот раз ему далось это с явным трудом. Я видел, как на его лице появилась тень усталости. Однако, несмотря на это, он продолжал упорно биться. Следующая атака оппонента стала особенно яростной. Он вложил в нее всю свою оставшуюся силу. Но я был готов. Парировав удар противника, я перехватил его запястье телекинезом и отклонил клинок в сторону. Воспользовавшись этим моментом, я вновь ударил навершием меча, на этот раз в лоб, отчего ноги майора тут же подкосились и он упал на пятую точку. «Кажется, настало время для извинений», — бросил я, чувствуя, что противник в этом направлении даже и не думает. «Хер тебе на воротник, понял?» — выпалил он, кувырком уходя в сторону и поднимаясь на ноги. «Ты мне 42 человека погубил и хочешь извинений? Сдохни, сука!» «Ну теперь-то уже точно ясно, что он еще до моего прихода обо всем знал. Очевидно, агент МБА, с которыми мы повстречались ранее, успели доложить по рации о случившемся знакомстве и нашем направлении движения. Сейчас поведение этого хама хотя бы становилось логически объяснимым. Впрочем, это никак его не извиняет. То, что происходило дальше, боем, как таковым, назвать было трудно. Каждый рывок и движение майора были отягощены моим даром. Его мышцы становились непослушными, движения – медленными, а взгляд – обреченным. Навершие моего клинка уже в седьмой раз встречалось со злобным лицом упертого агента, медленно превращая его в сплошное месиво. Шансов убить оппонента с каждой секундой схватки предоставлялось великое множество, и отмечая, что я их намеренно не использую, он в отчаянии шел на сумасбродные и даже самоубийственные атаки, каждый раз жертвуя при этом своим лицом или другой частью тела. Дуэль постепенно превращалась в медленную публичную казнь, без каких-либо шансов на победу у моего противника. Но несмотря на бесконечные раны, боль, потерю крови и в перспективе такой схватки, своей жизни, майор наотрез отказывался сдаваться и уж тем более произносить слова извинения. Чувствуя его упорство и непреклонность, ровно те же самые чувства рвались наружу и из меня. «Хочешь сдохнуть? Твой выбор». Бросив эту фразу достаточно громко, я парировал очередной полудохлый взмах клинка и резким движением пронзил живот сумасбродного военного своим оружием. Меч вошел почти до середины и резко вышел наружу. Майор упал на колени, напоследок одарив меня ненавидящим и непримиримым взглядом, и завалился на бок. В эту секунду к нам вмиг подбежало несколько мужчин, в том числе его секундант, но встретив мой настороженный взгляд, тут же продемонстрировали отсутствие оружия и злых намерений. «Ваша светлость», — первым бросил оказавшийся на коленях перед командиром Сидоров, «если ваша честь была отомщена, я прошу возможности попробовать спасти его жизнь». На миг я завис, но в следующую же секунду утвердительно кивнул. «Честь не отомщена, но спасти попробуйте». Едва я закончил фразу, как отметил, что со всех сторон к телу агента бросилось сразу несколько человек, среди которых была молодая девушка, мельком одарившая меня осуждающим взглядом. Как немного позже выяснилось, предусмотрительные агенты стянули к штабу сразу несколько отрядов с лекарями, как раз именно на такой вот случай. Целители дружно склонились над своим командиром и стали судорожно вливать в него свою энергию. Это продолжалось не меньше 10 минут, в течение которых я отошел в сторону стола майора и, уставившись в окно, принимал доклады от своих бесов. Результаты этих самых докладов оказались не самыми приятными. Как и ранее мной предполагалось, несмотря на колоссальный урон, который принесли городу иномирные твари, их все же удавалось отлавливать, убивать и в основном своем большинстве не выпускать за пределы постоянно сужающегося круга, по периметру которого сейчас активно шла зачистка. А вот что касалось разлетевшихся по столице бесов, все было намного хуже. Тем временем, майор неожиданно захрипел и очнулся. Мой недавний противник попытался сесть, но ожидаемо, лекари ему этого сделать не дали. Глава 3. Зал с высокими потолками, обычно наполненный звонкими голосами детей, нынче гудел лишь от звуков переговоров военных и работы аппаратуры. Сквозь затянутое тучами небо в помещении проникал тусклый серый свет, едва очерчивая силуэты мебели и людей. Лампы включать не торопились, и лишь холодное мерцание экранов немного разгоняло полумрак. Я стоял у окна, наблюдая, как за стеклом расстилалась одна из прилегающих к школе улиц, искореженная последствиями случившегося пробоя. Город казался тихим, но это была обманчивая тишина. Каждый дом, каждый угол могли скрывать угрозу. Солнечный свет утреннего солнца изредка-таки пробивался сквозь тучи, высвечивая обломки на дороге и делая разрушения более заметными. Сзади послышался шорох. Я обернулся, встретившись взглядом с майором. Еще 10 минут назад он лежал буквально на грани жизни и смерти, но сейчас, вопреки всему, уже пытался подняться на ноги. Лицо агента отдавало явной бледностью, но взгляд оставался твердым. Подчиненные суетились вокруг, пытаясь удержать пациента на месте, но он, сжав зубы, явно не собирался лежать без дела. «Я сказал, оставьте», — тихо, но властно произнес офицер, едва заметно качнув головой. Двое мужчин неохотно отошли, оставив командира бороться с собственным телом. Майор поднялся с большим трудом, придерживаясь за спинку стула. Движения были напряженными, каждая мышца словно протестовала. Тем не менее, мой недавний оппонент сумел сделать десяток шагов вперед, усилием воли стараясь сохранить ровную спину и безэмоциональное выражение лица. Наши взгляды пересеклись. Серые глаза застывшего напротив мужчины были полны упрямства, смешанного с болью. Я почувствовал, как внутри вновь закипает раздражение. Этот человек вызывал во мне бурю противоречий, уважение к его железному характеру и ярость от его прямолинейности и хамства. Вопросы, с которыми я прибыл, никуда не делись, спокойно произнес я, но голос звучал твердо. Мои ответы не изменились, сухо отозвался майор, делая шаг ближе. Его голос звучал твердо, несмотря на общую слабость. Этот штаб вне вашей юрисдикции. Покиньте помещение. Признаюсь, вмазать хотелось как никогда. Даже не припомню, когда я еще в жизни встречал такого упертого барана. Мое раздражение, которое я старательно сдерживал, готово было прорваться наружу. Максим, видя мое состояние, решил вмешаться. Вы хоть понимаете, что из аномалии помимо монстров вывалилось больше 1000 бесов? Выпалил он, глядя на майора с укором. И пока его светлость ее не закрыл, они продолжали растекаться по столице бесконечным потоком. Майор медленно повернулся к нему, в глазах читался скепсис. Пустые слова, откуда там взяться демонам? Бросил он, не дрогнув ни единым мускулом. В ответ на это я щелкнул пальцами. В следующую секунду помещение заполнилось густыми черными облаками, из которых материализовались бесы. Они извивались в воздухе, клубясь вокруг ламп, словно тени, ожившие из кошмаров. Их черные глаза порой мерцали красными, как раскаленные угли, огоньками. «Так больше верится», — произнес я, поднимая бровь. Ответом стало молчание. Агенты, словно зачарованные, подняли головы, наблюдая за устрашающим зрелищем. Майор, однако, внешне не выказал ни страха, ни удивления. Его лицо оставалось каменным. «Повторяю вопрос. Почему портал не закрывали?» Мой голос резанул воздух, как острый клинок. Агент выдержал паузу, а затем нехотя ответил. «Приказ сверху». Его слова звучали так, будто он не хотел произносить их вслух. Генерал Костырев распорядился исследовать новую аномалию. «Возможно, вы заметили, что монстры из нее лезут какие-то другие. Где он сейчас?» – спросил я, прищурившись. Майор уставился мне в глаза, в очередной раз за время нашего знакомства демонстрируя свое упрямство. Мне это надоело. Я охватил его тело телекинезом и плавно придвинул к себе. Агенты мгновенно вытащили клинки из ножен и настороженно на нас уставились, но я не обращал на них внимания. А затем негромко, чтобы слышал только мой оппонент, произнес: «Ты хоть понимаешь, что генерал, отдающий такие приказы, с немалой вероятностью может быть одержимым? Или мне продемонстрировать эти способности демонов на тебе? К слову, так будет даже быстрее, и допрашивать не придется». Его лицо побледнело, но взгляд не дрогнул. В этот момент издалека послышались быстрые шаги, а из-за спин окруживших нас агентов показалась группа решительно приближающихся к нам людей. «Ваша светлость, мне доложили, что вы здесь», — прозвучал знакомый, низкий, слегка хриплый голос, а затем, очевидно прямо со спины узнав стоявшего напротив меня человека, он добавил: «Сергей, неужели именно ваш легион поставили на это направление?» Майор, судя по лицу, этот голос, так же как и я, узнал моментально, но ввиду того, что двигаться ему было сейчас достаточно тяжело, оборачиваться назад мужчина не торопился. «Это мой хороший товарищ, Алексей Михайлович. Вы уже познакомились?» — продолжил дядя, останавливаясь рядом с нами. Глаза родственника чуть сузились, когда он оглядел майора, а затем, повернувшись ко мне, добавил: «Господи, а чего он весь в крови-то, и что с лицом?» Святогор вновь внимательно осмотрел майора, а затем меня. Его цепкий взгляд быстро оценил следы драки и общее эмоциональное напряжение. Мы многозначительно переглянулись, и тяжелое молчание окутало помещение, будто сам воздух сгустился от предстоящего разговора. Императорский кабинет во дворце был просторным, с высокими потолками и массивными дубовыми панелями. За широкими окнами едва слышно шумел зимний ветер, но внутри царила теплая атмосфера, наполненная строгостью и элегантностью. На столе из красного дерева лежали аккуратно разложенные документы, а рядом с ними стоял серебряный графин с водой и два стеклянных бокала. В углу мягко светила настольная лампа, отбрасывая уютный отблеск на лаконичные деревянные стены. Владимир Анатольевич сидел за своим массивным столом, внимательно изучая бумаги. Его лицо было собранным, а в темных глазах читалась сосредоточенность. Когда помощник вошел в кабинет, монарх коротко кивнул, едва заметно поправив манжеты рубашки под черным пиджаком. «Все готово, Ваше Величество», – спокойно произнес помощник, делая шаг в сторону от телевизора, встроенного в стену кабинета. «Принять вызов, вот эта кнопка, камера, как всегда, здесь. Благодарю, Федя». Император перевел взгляд на сидевшего в паре метров сбоку переводчика, отметив его готовность. Далее взглянул на часы и проследил, как секундная стрелка медленно приближается к 12. Едва она дала старт новому часу, как раздался звонок, выводя на экран фотографию мужчины азиатской внешности, сидевшего на искусном троне с высеченными на нем драконами. Его взгляд был сосредоточен и смотрел прямо в камеру. Поправив закрепленный на правом ухе наушник, Романов нажал на кнопку приема вызова, и фотография сменилась живым изображением. Одетый в черный деловой костюм мужчина сидел на фоне роскошного кабинета с золотыми орнаментами на стенах. Отметив, что изображение наладилось, он дружелюбно улыбнулся. «Приветствую тебя, дорогой друг», – начал Романов, слегка наклонив голову в знак уважения, также одарив коллегу легкой улыбкой. «И я рад видеть тебя в добром здравии, Владимир», – донеслось из динамика голосом переводчика. После того, как обмен традиционными любезностями завершился, Цзиньбин стал заметно серьезнее, и было понятно, что времени у него на разговор выделено не очень много. Взгляд китайского монарха стал сосредоточенным, а осанка выдавала готовность к обсуждению непростой темы. «Знаю я, Владимир, что в твоей империи сейчас сложные времена, но, к сожалению, звоню тебе с не очень хорошими новостями», — периодически кивая собственным словам, начал Ци. Цзиньбин стал императором Китая после случившегося переворота два десятка лет назад, что обычно лидерами держав откровенно не поддерживалось. Но в данном случае, отношения между двумя соседствующими империями, напротив, ознаменовались новой вехой развития и значительным потеплением после нескольких десятилетий разного масштаба стычек и столкновения интересов. «Что поделать, Зиньбин?» – понимающе кивнул Романов. «И раз ты решил мне звонить по этим вопросам лично, значит это очень важно. Я весь во внимании. Отрадно слышать твою готовность». Владимир, неторопливо продолжил китайский император и следом резко перешел к делу. За последний месяц моими людьми было зафиксировано 7 случаев контакта с внеземной формой жизни. Сразу оговорюсь, что это непривычные нам мутанты из аномалий, и не демоны, которые нынче атакуют твое государство. Это что-то новое, Владимир. Полагаю, раз ты, мой друг, так уверенно об этом говоришь, видел ты этих существ лично, уточнил Романов, слегка наклонив голову. «Воочию нет, но записи, сделанные моими людьми, не оставляют сомнений», ответил китайский император, его взгляд стал более острым. «Этих существ всегда приходилось уничтожать. Увы, ни один из них не был захвачен живым. У нас будет возможность изучить материалы», тактично поинтересовался Романов, задумчиво кивнув на слова собеседника. «Да, по завершению разговора мои специалисты отправят записи по нашим каналам связи твоим людям. Сейчас же хотелось бы обсудить кое-что другое». На этих словах Ци еще пристальнее уставился в камеру и, выдержав короткую паузу, произнес: «По всей видимости, нам грозит второе сопряжение миров, Владимир». В разговоре двух монархов повисла долгая пауза. Романов на мгновение замер, а его взгляд стал немного отрешенным. Взяв со стола бокал с водой, он сделал небольшой глоток, задумчиво побуравив пространство перед собой. «Наши предки смогли выдержать первое сопряжение, когда уровень развития цивилизации был значительно ниже», заговорил он, обдумывая каждое слово. «Если выводы твоих аналитиков окажутся верными, это может стать серьезным испытанием для всех нас. Но к войне с тварями из аномалий мы привыкшие, так что, уверен, справимся. Благодарю за информацию, Зиньбин». Собеседник, не меняя выражения лица, медленно покачал головой. «Это еще не все», произнес китайский монарх и, поджав губы, продолжил. «Проблема куда глубже. У нас есть все основания полагать, что на этот раз мы соприкоснемся с разумной цивилизацией». Слова Ци Зиньбина повисли в воздухе, как тяжелое облако. Переводчик, сидевший неподалеку, нервно поправил очки, словно пытаясь убедиться, что все правильно услышал. Романов слегка напрягся, его взгляд стал изучающим. «Разумный?» – медленно переспросил он, в голосе звучало недоверие. «Да», – кивнул Ци, – «изучив наши видеозаписи, думаю, вы придете к схожим выводам». Владимир Анатольевич перевел взгляд на переводчика, словно ища подтверждение услышанному. Затем он сцепил пальцы в замок, положив руки на стол. «Это действительно неожиданная информация. Мы обсудим ее с моими советниками. Благодарю за предупреждение, Зиньбин». Китайский император слегка наклонил голову. «Я надеюсь, что в будущем наши народы смогут совместно противостоять этой угрозе, Владимир. Мир и стабильность – это то, что мы должны сохранить. Ты прав, мой друг. Мы очень ценим верного союзника, в лице тебя и твоей империи», – ответил Романов. Его голос стал более мягким. Экран начал гаснуть, и на мгновение в кабинете снова стало тихо. Император откинулся на спинку кресла, глядя на свое отражение в затемнившемся мониторе. Мир снова стоял на пороге чего-то неведомого, и впереди ждала новая битва, в которой ставки, казалось, будут еще выше, чем прежде. Как всегда не вовремя. В зале после напряженного боя царила гнетущая тишина. Все еще находились под впечатлением от дуэли, которая оставила свои следы не только на физическом состоянии участников, но и на настроении всех присутствующих. Майор Мба, которого я почти сразу же отпустил, превозмогая боль, сел на импровизированное ложе из стульев, поджав губы и хмуро глядя перед собой. Его лицо было уставшим, но дух оставался несгибаемым. Да уж неловко вышло, наконец нарушил тишину Степан, слегка прикусив губу. Его слова прозвучали скорее как попытка разрядить обстановку, но вместо этого лишь привлекли внимание. Святогор посмотрел на него с удивлением, потом перевел взгляд на моего недавнего соперника. «Они совсем недавно закончили дуэль», — добавил Степан, ответив на немой вопрос дяди. «Дуэль?» — нахмурился Святогор, и его глаза вспыхнули от возмущения. «Какого хрена, Серега?» Майор поднял взгляд на старого друга, Его лицо оставалось твердым, но в голосе послышались эмоции, которые он старался сдерживать. «Горыныч, он портал закрыл», — выпалил майор, указывая взглядом на меня, и, едва переведя дух, добавил. «Там пацанов знаешь сколько было, кто просил, спрашивается, ваша светлость. Ты верно забыл мои слова?» — раздраженно бросил я в ответ. «Сказать тебе, сколько демонов оттуда вылезло, пока вы его исследовали?» Святогор на секунду замер, оценивая ситуацию, затем глубоко вздохнул и, положив руку на плечо товарища, параллельно его оглядев, как можно спокойнее произнес: «Давай отлежись, Серега, пусть эмоции немного остынут». Следом дядя бросил взгляд на агентов, сгрудившихся вокруг майора. «Помогите ему, я чуть позже подойду». Это было удивительно, но приказ Святогора выполнили моментально. Без лишних вопросов агенты тут же взялись за дело, осторожно помогая своему командиру подняться и уводя его из зала. Сергей не сопротивлялся, но уходил с таким видом, будто оставался внутренне готов к новому столкновению. Святогор повернулся ко мне. Его взгляд был напряженным, но без тени осуждения. «Пройдемся, Алексей Михайлович», — тут же предложил он. Я коротко кивнул и первым шагнул в сторону дальней стены, ощущая на себе любопытные взгляды оставшихся в зале агентов. Мы шли молча, пока не остановились в углу, где обстановка позволяла говорить без лишних ушей. Дядя смотрел на меня внимательно, словно пытаясь оценить что-то глубоко внутри. «У нас есть возможность спасти людей?» – задал он единственный вопрос, уставившись мне прямо в глаза. Он не спрашивал о причинах конфликта, не уточнял, кто виноват и почему все это произошло. Для него самым важным было узнать, можно ли спасти тех, кто оказался в ловушке из-за закрытого портала. Четко и по делу, сначала самое важное, а остальные подробности подождут. «Да, там сейчас Боба», — коротко кивнул я в ответ. Святогор выдохнул, его лицо стало немного мягче, а на губах появилась легкая улыбка. «Это хорошие ребята, знаю многих. Моя личная просьба, нужна помощь», — произнес он с ожиданием, и в его голосе звучало больше, чем простое беспокойство. «Да я и сам собирался», — пожал я плечами, мысленно связываясь с ежом. Святогор кивнул, явно удовлетворенный моим ответом. Он не добавил ничего, просто коротко коснулся моего плеча, передавая этим жестом всю свою благодарность. Мы стояли в тишине, которая больше не казалась напряженной, а скорее была наполнена взаимным пониманием. Боба откликнулся на мою ментальную просьбу практически мгновенно. Ответ Гарма пришел в виде визуальных образов, на редкость быстрых, четких и однозначных. В них я увидел красочную картину происходящего по ту сторону. Клубы густого дыма, блеклый свет, пробивающийся сквозь мрачные тучи, силуэты людей, с боем отступающих к странного вида озеру, и несколько крупных тварей, пытающихся их нагнать. Послание было предельно ясным. Если мы хотим спасти их, действовать нужно немедленно. Кажется, нам нужно поторопиться. Подняв глаза на дядю, тихо бросил я и перевел взгляд на Степана и Максима. Их лица, хоть и сохраняли сосредоточенное выражение, но не могли скрыть тревоги и любопытства. «Мы готовы», — Святогор кивнул, быстро оценивая ситуацию. Я еще раз огляделся вокруг. Просторный зал, с рядами столов и несколькими десятками агентов, был, возможно, не самым подходящим местом для активации портала, ввиду того, что тут все-таки шла важная работа. Но сейчас времени на поиски другого помещения у нас просто нет, да и вполне вероятно, что может понадобиться дополнительная помощь. С другой же стороны, зал, как ни странно, отлично подходил. Достаточно пространства и возможность удерживать оцепление. «Попроси их занять другое помещение», — коротко распорядился я, глядя на дядю. «Портал пусть оцепит, никто из них внутрь не лезет, а мы пойдем». Святогор, не задавая лишних вопросов, повернулся к группе агентов и стал быстро отдавать распоряжения, фактически беря на себя управление штабом вместо выбитого из колеи майора. Его строгий поставленный голос эхом прокатился по помещению, заставив всех прийти в движение. Агенты министерства без лишних вопросов начали собирать оборудование, кто-то торопливо выносил папки и бумаги, а кто-то уже спешно вытаскивал переносные светильники. Все это происходило на фоне моего сосредоточенного взаимодействия с Бобой. Когда я отдал ментальную команду начинать формирование портала, время для меня будто бы немного замедлилось. А через полминуты, тонкий, почти неуловимый свист раздался в воздухе, и пространство напротив нашей тройки начало искажаться. Легкий дрожащий свет замерцал в нескольких метрах впереди, словно ткань реальности стала растягиваться и колебаться. Первые признаки портала привлекли внимание всех присутствующих. Через минуту в воздухе стал формироваться небольшой прямоугольник. Его очертания были ясными, а центр заполнен туманной, мерцающей поверхностью, которая казалась одновременно прозрачной и плотной. Агенты, несмотря на объяснение Святогора, оказались буквально парализованы этим зрелищем. Кто-то выронил планшет, а кто-то замер, не отрывая взгляда от происходящего. Несколько человек инстинктивно выхватили клинки, что в целом было действием верным. «Черт возьми», — едва слышно прошептал один из агентов, не отводя глаз от сверкающей рамки. Святогор, успокоившийся внешне, но все еще напряженный внутри, оглянулся на меня. «Все готово», — коротко бросил я, кивая в сторону портала. «Теперь главное, чтобы никто из них туда не сунулся. А может, вы доверите это дело нам, ваша светлость?» — донеслось от одного из бойцов, которых дядя поставил в оцепление. «У нас всяко больше опыта по аномалиям ходить». Не было в его словах усмешки или неуважения. Он говорил так, будто это само собой разумеющиеся вещи, и в любом другом случае наверняка оказался бы прав. «Акстись, Витя, его светлость по разломам гуляет с 7 лет, или с 6, негромко добавил я себе под нос, пытаясь вспомнить свой возраст в то время. Дядя еще раз оглядел зал, а затем громким голосом подтвердил мои слова, раздавая последние распоряжения. «Всем занять периметр, ни шагу ближе к порталу». Агенты, не скрывающие удивления от происходящего, послушно выполнили команду. Никто даже не пытался спорить, но напряжение в воздухе росло с каждой секундой. Я сделал несколько шагов вперед, остановившись перед сверкающей аркой. «Пускай лекари будут готовы, там есть раненые». Глава 4. Шагнув в портал, я ощутил, как привычная тяжесть земного воздуха изменилась на нечто иное, более теплое, влажное и наполненное ароматами природы. В одно мгновение серость московских улиц сменилась буйством зеленых красок. Высоченные деревья с массивными, скрученными стволами устремлялись в небо, а их густая листва переплеталась в невероятно плотный полог, сквозь который лишь изредка пробивались яркие лучи солнца. В воздухе витал запах мокрой земли, смешанный с ароматами экзотических цветов. Отовсюду слышались звуки природы, пение странных птиц, треск насекомых и редкие рычания, похожие на эхо в горных ущельях. «Надеюсь, про барьеры напоминать не нужно», — бросил я с легкой улыбкой, оборачиваясь к ребятам. Максим и Степан, молча кивнув, последовали за мной. Каждый из нас держал свое оружие наготове. В чужом мире наивность могла стать смертельной ошибкой. У основания огромного дерева, чьи корни напоминали изогнутые лапы гигантского зверя, нас ожидал Боба. Его фигура, обросшая острыми иглами, выглядела особенно настороженной. Он внимательно вслушивался в окружающую тишину, а его взгляд беспрестанно блуждал по сторонам.